Все предначертано тобой. Судьбы людей, пороки страстей предвидишь ты, о Боже мой. С тобой сравнится разве кто? Спаситель ты, венец всего. Ты Альфа и Омега, и где б я ни был, не был, с тобой хочу быть я с тобой. Боже Христос, с тобой я возрос. Терпение даешь мне ты, и без тебя беспомощен я. Спасение даешь мне ты, все силы черпаю в тебе. Сердце свое ко мне являешь даром-даром. За что такой подарок? Прости, Господь, грехи ты мне. Иисус, тебя я душою, сердцем, разумением, все превозмочь мне помоги, даруй свое благословение, тебя прославлю я, мой Бог. Моя защита от врагов. Ты Альфа и Омега, и где б я ни был, не был, с тобой хочу быть я с тобой.